Глава 52. Alime Nightclub. Выгода. Поддерживать отношения с бывшими сотрудниками. Сложность средняя. Бюджет зависит от формата клуба. Срок реализации 1 месяц. Маркетинг. Alime Nightclub – клуб выпускников. Изначально это организация, объединяющая людей, окончивших одно и то же учебное заведение, например, университет или колледж. В маркетинге этот метод используется для удержания клиентской базы. Продвинутые компании делают различные мероприятия для клиентов, которые ушли от них по разным причинам, для поддержания контакта и возможного возвращения некоторых из них. Маркетинг плюс HR. В HR Alumni Club – это клуб бывших сотрудников, с которыми компании интересно, выгодно поддерживать отношения сейчас или на перспективу. Alumni Club начинается с правильного расставания с сотрудниками. К сожалению, большинство компаний делать это нормально не умеет. Как запустить Alumni Club у себя? Первое. Самое простое. Это закрытый чат в Телеграме. Второе. Дайте возможность бывшим сотрудникам продолжать помогать любимой компании. Например, они могут выступать перед клиентами или новыми сотрудниками компании, быть героями вашего корпоративного журнала. Третье. Дайте возможность бывшим сотрудникам продолжать развиваться вместе с вами. Например, приглашайте их на программы обучения онлайн или офлайн. К сожалению, мы не встречали реализованных Alumni Club в России. Но, может быть, ваша компания это делает? Напишите нам. Мы будем вами гордиться и рассказывать о вас в своих выступлениях. Первый шаг. Оцените возможность применения Alumni Club в вашей компании.